Глава 22. Эрик. Блокнот 4, страница 59. Причинно-следственную связь между моими вечерними погружениями в воду на 11 минут и 1 секунду и способностью просчитывать логический ряд доказал. Она существует. После погружений предсказания становятся более точными. Эрик, 2005 год. Несмотря на обещание, в комнате Зои Савишны не оказалось, и Эрик позвонил Василию Васильевичу в Москву, прося проверить информацию о смерти первой и второй жены Андрея Аюшеева. Он был сейчас уверен в своей версии, на 100% уверен. Это была его логическая цепочка, его метод. Вот только подтверждений этому пока не было никаких. «Василий Васильевич, поверьте мне, его жен убили, это точно», — говорил ему Эрик. «Следствие было проведено по всей форме», — отвечал неуверенно Василий Васильевич. «Мне кажется, ты надумываешь. Ты еще подними смерти жен его отца», — пошутил он. «А вот это как раз лишнее. У отца с этим все чисто. Да и умерла у него, по сути, одна жена, когда он был с ней в браке. Остальные были уже в разводе, далеко от него, и скончались по понятным причинам. Жен же нашего Аюшеева убили, я в этом уверен», — продолжал настаивать Эрик. «Возможно, весь корень проблем там, в этих старых убийствах. Мне нужно поговорить с судмедэкспертом, которая делала вскрытие первой жене по поводу сердечного приступа». «Эрик», — перебил его Василий Васильевич, — «женщина была больна, у нее был врожденный порок сердца. Ей даже рожать запрещали, это все есть в истории болезни». «Да, и это тоже странно. Ведь самое тяжелое для сердечников — это беременность и роды», — рассуждал Эрик. «Значит, через это все она прошла, а спустя год после родов взяла и умерла? Но дело даже не в этом. Дело в том, что несчастные случаи не вписываются в логический ряд событий. Так же, как и падение с лестницы второй жены. Я хочу поговорить со свидетелями тех событий, женщина и мужчина. Найдите мне их данные, прошу вас. Администратор фитнес-клуба и тренер». «Учти, Эрик», — сказал Василий Васильевич, — «в этот раз я полностью тебе доверюсь, но он будет последним, если ты окажешься неправ. Кстати, я показал написание цифр специалисту. Как я уже и говорил, только по числам трудно что-либо определить, но она говорит, вероятнее всего, это писал ребенок, мальчик лет 14. И да, она почти уверена, что на всех открытках числа писали разные дети». «И все примерно этого возраста?» — спросил Эрик радостно. «Не понимаю твоего счастья, но да, плюс-минус. Если ты сейчас смеешься над ее результатом, то зря. Статистически она еще ни разу не ошибалась, в отличие от тебя», — уколол его Василий Васильевич и, не прощаясь, отключился. Эрик был в невероятном возбуждении. Он почти все понял, но рассказать об этом не мог, потому что результат его логического ряда был просто невероятен, и ему никто не поверит. Чтобы найти хоть какое-то подтверждение своей догадки, он сел изучать информацию, что прислали ему за это время на почту его новые коллеги. Первое сообщение было от Зои Савишны о том, что она накопала в интернете по этим трем точкам. Магазин бытовой техники упоминался лишь однажды. Девушка выставляла пост о смерти своего мужа. Она писала, что произошла роковая случайность на рабочем месте и благодарила коллектив магазина за поддержку. Второе упоминание было о ресторане, в котором погиб человек. Информация тоже была не из официальных источников. Девушка писала в своем блоге, указывая данный ресторан, что на ее глазах человек скончался от сердечного приступа и сокрушалась. Как же так? По больнице не было ничего. Сообщений же от Юлии информации было больше и интересней. Оказывается, по всем трем делам Следственный комитет назначил проверку для определения состава преступления. Для этого доблестным следователям отводится месяц, и они, как и положено, не торопились. На сегодняшний день ясно одно. Все три случая действительно имеют состав преступления. Между шкафом, который упал на рабочего, и стеной было найдено странное устройство. Его обнаружили эксперты и сначала не придали значения, но потом выдвинули предположение, что оно могло медленно расширяться, чтобы однажды оттолкнуть шкаф от стены. Устройство отправлено на экспертизу и в данный момент находится там. Мужчина совсем недавно получил должность директора магазина. По поводу ресторана, умерший человек был сердечником и совсем недавно проходил лечение в стационаре, но оно не принесло больших результатов, и он был отправлен на операцию в Москву. На следующий день мужчина уже должен был улетать, но в кафе ему стало плохо. После вскрытия в крови обнаружили большую дозу лекарства, которое он принимал по предписанию врачей от тахикардии. Слишком большую. Следствие сейчас пытается выяснить, сам ли он ошибся, или ему кто-то дал его. Камеры в кафе говорят, что человек сидел один, словно ждал кого-то, и к нему подходил только официант. На кухне и в его тарелке следов данного лекарства не обнаружено. Проводится дополнительная проверка с целью выявления состава преступления. Человек этот — директор кондитерской фабрики, которая сейчас находится в состоянии банкротства. Ну и больница. Это оказался психоневрологический диспансер. А девушка, которая погибла, страдала от расстройства пищевого поведения. У нее случился приступ, и она ночью съела очень много еды и умерла. Откуда у нее в палате оказалось столько продуктов, никто не знает. Больница маленькая, старая, и камер нет. Санитар, дежуривший ночью в этом отделении, клянется, что никто не приходил. Опять же, есть данные, что девушка некоторое время работала, так сказать, женщиной с пониженной социальной ответственностью, а проще сказать, проституткой на трассе. На этом поприще и получила свою болезнь, не выдержав постоянного стресса. «Но еда откуда-то все-таки взялась?» — вслух сказал Эрик. «Нет, это не диагноз, но все же не стоит разговаривать самим с собой», — заметила Зоя Савишна. Она, как всегда, без стука вошла к нему в комнату и по-хозяйски уселась в кресло. «Я сейчас разговаривала с Алисой», — сообщила Белоцерковская задумчиво. «И вы знаете, Эрик, мое женское чутье, которое меня подвело лишь однажды, когда я не разглядела истинную сущность своего зятя, говорит мне, что она очень напугана, может, даже с перебором». «Здрасте», — услышали они от двери. «Я начинаю подозревать, что вы тут уединяетесь каждый раз, чтобы обсуждать меня». «Кай, а тебе бабушка не говорила, что ты нескромный?» — поинтересовался Эрик. «Моя бабулечка никогда не врет», — ответила Юля с вызовом. «У нее кредо такое». «Юлик», — улыбнулась Зоя Савишна, — «как родному. Ты опять встретил своих друзей? Или уже нашел новых? Коммуникабельный ты мой». В ответ Юля только довольно икнул. «Пардон?» — извинился он, нисколько не смутившись. «Я просто горю на работе. Товарищ учитель, разрешите доложить?» «Докладывай», — разрешил Эрик и добавил. «Только не вздумай вновь улечься на мою кровать. Еще одной ночи на диване я не выдержу». «Вот один раз ошибешься, и все», — развел руками Юлий. «Тебя камнями закидают, ярлыки навесят. А я, может быть, устал вчера очень». «Ты и сегодня переработал, смотрю», — заметил Эрик. «Поэтому и предупредил. Между прочим, я сегодня полдня бегал за злой Земфирой, чтобы она мне постель поменяла. Второй раз она мне этого не простит. А я вот попрошу поуважительней. Я, например, сегодня двух собак убил, и Гелю от самоубийства спас, и нашел контору, которую ты меня просил, и с директором поговорил», — ответил Юлий, гордо вскинув голову. «Зайцев», — поправил Эрик. «Говорится, двух зайцев убил. Ты минус вайб. Ну, зануда, по-твоему», — фыркнул Юлий. «Итак, они были здесь два раза, и первый, когда устанавливали аппаратуру. Бригада уложилась в один день. Все сделали быстро и качественно. Второй раз на следующий день, когда проверяли систему, и все прекрасно работало и даже записывало на жесткий диск. У них, между прочим, все зафиксировано на видео, поэтому, когда к ним сегодня пришла полиция, то вопросы были сразу сняты. Цикл обновления поставили месяц. По прошествии этого времени запись удалялась, освобождая место для новой информации. Еще Геля, конечно, могла подкидывать папочке открытки. Ненавидит она его, злится, обижается, но на убийство вряд ли способна. Поверьте моему чутью. У нас прям не следственная группа, а легион чувствующих людей», — усмехнулся Эрик. «А ты уверен, что два раза?» «Ну что ты такой душнило? Конечно, уверен», — скривился Юлий. «Вот ты один у нас все можешь, остальные дураки». «Странно», — задумался Эрик. «Андрей Андреевич, когда я с ним сегодня разговаривал, очень уверенно сказал, что после установки они приходили еще два раза. Возможно, это был наш охотник», — предположила Зоя Савишна. «Кай», — обратился он к Юлию, и, увидев, как тот вновь пристраивается на его кровати, закричал: «Стоп, стоп, стоп! Сегодня ты спишь в своей комнате. Завтра, слышишь? Завтра с утра ты опросишь всех в доме. Возможно, кто-то видел, когда ремонтники приходили в третий раз и запомнил их. А также поедешь по местам трех преступлений и попробуешь поговорить с людьми. У тебя уже есть информация, и ты знаешь, о чем спрашивать». «Понял», — смиренно согласился Юлий и все же начал снимать свой лиловый пуховик. «Эрик». Зоя Савишна тоже встала с кресла, собираясь уходить. «Я нашла твою игру. Она была напечатана в типографии «Иркутская правда» в 1993 году. Ты прав, тираж 500 штук. Называлась она «Охотник и синяя борода». Но, к сожалению, это пока вся информация. Я направила запрос в издательство, но там, мне кажется, в лучшем случае на него просто поставят утром чашку кофе. Еще запустила поиск по сети. Возможно, кто-то где-то упоминал ее. Сделала я это на основе имеющихся данных, но это не быстро. Была бы картинка. Может быть, было бы легче. «А вы попробуйте ввести картинку с наших открыток», — предположил Эрик. «Возможно, человек ее рисует по памяти». «Вот, кстати, вы что, вещдоками раскидываетесь?» Юли протянул им открытку, лежащую на полу. «Эх ты!» — сказал он Эрику. «Только ко мне прикапываешься, а порядка у тебя никакого». Эрик взял открытку, и его словно током ударило. Стало очень холодно. «Это новая открытка», — произнес он тихо и прочел. «Ход номер 5. Гнев. За то, что черт тщеславный обидел люд простой, его охотник славный отправил на покой». Все ошеломленно смотрели друг на друга и молчали, не понимая, как она тут оказалась. Из ступора всех вывел Юлий, громко икнув. «В предыдущей открытке был ход гордыня, значит, он убил какого-то тщеславного гордеца, но неделя еще не прошла, он совсем сдурел», — сказал Юлий, почти протрезвев. «С прошлой открытки прошло 3 дня. Он почему-то торопится», — нахмурилась Зоя Савишна. «Он убивает сейчас», — понял Эрик. «Зоя Савишна, координаты. Юлий, поехали». «На чем? Уже 12-й час. В этом городе это дикая ночь, а в Медвежьем углу, где находится усадьба Колчака, мы и вовсе ни одно такси не найдем, а вызывать долго». «Мне хозяин дал ключи от своей машины», — сказал Эрик. «Но у меня нет водительских прав. Поедешь ты». «Я?» — поразился Юлий. «Да я же пьян». «Надо же, какой правильный!» — возмутился Эрик. «Навряд ли тебя стоит и ждет сотрудник ГАИ». «Да при чем тут ГАИ? Я не могу. Я, конечно, немного протрезвел от произошедшего, но всего чуть-чуть. Этого не хватит для того, чтобы ориентироваться на дороге. Вот, смотри». На этих словах Юлий попытался пройти по воображаемой прямой черте и не смог. «Внимание, сейчас я попробую достать до кончика носа», — комментировал он свои действия. «Не ссорьтесь, мальчики, времени нет», — сказала Зоя Савишна. Оказывается, пока они ругались, она сходила в свою комнату и оделась. «Я умею водить машину, поехали!» Все выдохнули, что решение нашлось так быстро, но, как оказалось, ненадолго. «Нет, Зоя Савишна, нет, это же гололед! На нем нельзя так быстро! Даже мой пьяный мозг очень боится, а Эрика на заднем сиденье сейчас инфаркт хватит!» — кричал Юлий, вцепившись в ручку над дверью. «Я еще слишком молод, чтобы умереть! Что вы скажете моей бабуле?» «Юлик, не надо наводить шухер!» — отвечала ему Зоя Савишна, умудряясь при этом еще и курить. «Ты мне мешаешь! Лучше еще раз проверь, правильно ли мы едем, это же проселочная дорога». «Я думаю, надо остановиться и еще раз все посмотреть», — продолжал ныть Юлий. «Может, вы неправильно вбили координаты? Ты сейчас договоришься», — обиделась Белоцерковская, резко крутанув руль. «Во всем, что касается цифр и интернета, здесь я никогда не ошибаюсь». «Ну, тогда просто подышим. У меня уже глаза устали жмуриться от страха», — взмолился Юлий, а Эрик закричал. «Смотрите, вон на другой стороне дороги стоит машина ГАИ. Это и есть точка». «Фу!» — выдохнул Юлий. «Зоя Савишна, давите на тормоз. Это педалька слева. Мне кажется, она вам совсем не знакома. Срочно снижаем скорость». Когда они уже почти подъехали к месту, где возле своей машины стоял инспектор, навстречу из-за поворота на бешеной скорости выскочил автомобиль. И, не подумав остановиться на жест поднятой полосатой палочки, на полном ходу сбил полицейского и рванул дальше. «Я к гаишнику!» — крикнул Юлий, на ходу выпрыгивая из машины. «А вы догоняйте!» Как только он благополучно выскочил, Зоя Савишна развернулась и пустилась в погоню за уезжающим автомобилем. Но она, к сожалению, была недолгой. Через несколько километров они обнаружили машину, стоящую на обочине. В ней никого не было, а следы по нетронутому снегу уходили в лес. Эрик с сомнением посмотрел на свои щегольские ботинки, потом на метровые сугробы. «Даже не думайте!» Оборвала его размышления Зоя Савишна, вновь закурив. «Этот человек наверняка местный и знает, куда идти. Это тайга. Здесь надо быть своим или не соваться вовсе. В туфельках и пальто вы далеко точно не убежите. Лучше звоните в полицию. Может, в машине что-то все же осталось. Она, скорее всего, в угоне, но пальчики хотя бы». Как Эрик не противился, но с Зоей Савишной пришлось согласиться. Он позвонил следователю, который оставил им на всякий случай свой номер, и пошел взглянуть на брошенную преступником машину. Внутри было много всего. Четки на зеркале, иконки на панели, всякие мелочи меж сидений. Поэтому трудно было понять, что могло принадлежать хозяину, а что угонщику. Разве что монетка. Пластиковая небольшая монетка, сверкая своими псевдозолотыми боками, действительно была здесь лишняя по логике, по его эриковской логике вещей. А еще ему показалось, что он где-то ее уже видел, и совсем недавно.